зеленые волны и радужные блики вдали. Что это было? Сердце билось сильнее, жаркое волнение поднималось в груди, и становилось так тепло, что она откидывала капюшон оленьей кухлянки. Рео приходил с добычи, и Нао больше не вспоминала о странных мыслях и видениях, занятой разделкой добычи, приготовлением пищи. Солнце оторвалось от дальнего хребта и поплыло по небу. Однажды Реус заметил на южной стороне Большого Тороса щетинку еле видимых глазом крохотных сосулек. Знакомая птичья песня разбудила Нао. Поначалу она не могла уяснить, то ли это у нее внутри поет, или же за стенами хижины. Маленькая серенькая полярная пуночка прыгала на тоненьких озябших ножках и звонко щебетала, подбирая остатки пищи. Она верещала и маленьким острым глазом лукаво посматривала на Нао, как бы поздравляя ее с приходом поры большого света. Нао заметно отяжелела, тело ее округлилось. Она с трудом носила большой живот. Вместе с теплом в прибрежной разводе приплыли жирные нерпы. Они вылезали греться на солнце, и тут их настигал охотник. Иной раз за день он добывал сразу несколько нерп и в последующий оставался дома, поправляя жилище, побитое жестокими зимними ветрами. Устроившись на солнечной стороне, где уже стаял снег, люди разговаривали о будущем. «Пройдет время», — задумчиво говорил Рео, «и рядом с нашей хижиной вырастут другие жилища, и род людей, который мы начали, распространится по морскому побережью. Здесь есть простор, море кишит зверьем, в тундре бегают олени. Можно жить и ждать радости, которые сулит завтрашний день». «Как хорошо смотреть в будущее», — отзывалась Нао. «Когда глядишь вперед, кружится голова, будто смотришь с большой высоты». На лагуне потаял снег, и поверхность ее теперь была похожа на плешивую от сырости оленью шкуру. Как-то Рео, вернувшись с сопки, откуда он высматривал приближающиеся стада диких оленей, возбужденно сказал: «Я видел открытое море!» «Открытое море!» — тревожным эхом отозвалась Нао. «Лед сломался», — сказал Рео, «и большие птичьи стаи летят к этой воде через нашу косу». «Откуда столько живого приходит на нашу землю?» — спросила Нао. «Должно быть, где-то есть иная земля», — ответил Рео. «И, быть может, такие, как мы с тобой, существуют еще где-нибудь. Мы только еще не знаем их, еще не встретились с ними». Теплый ливень разбудил обитателей хижины. Когда они вышли на волю, то увидели, что ото льда на лагуне осталось лишь несколько плавающих кусков, которые, повинуясь течению, плыли у берега, отдаляясь к проливу. А в море свободная ото льда вода уже была видна с порога хижины, и полузабытый запах моря снова щекотал ноздри, рождал смутные желания. Реус мастерил сеть из оленьих жил и натянул на круг из гибкой ветви. Он поднимался на прибрежные скалы и ловил сетью красноклювых топорков –